Предание четвертое. Помощь тщеславных. Молитвы? Сколько раз я их слышал? Помогите, боги, услышьте нас, грешников, спасите в минуту нужды. И где же они? Они не приходят к вам на помощь, не обращают внимания. Только Град Икору всегда был рядом, но теперь его нет в мире живых, и старые гины быстро поменяли старую обувь на новую. Омерзительное лицемерие. Бастион Аурос занял место плачущего Бранву, но вы упорно не замечаете простое у себя под носом. Вы никогда не видели солнце Ликова. Не потому, что его не существует, а потому, что для богов люди не более чем барды, воспевающие славу, которые причастия не имеют. Давайте же, наносите свою метку изгнанника, обвините в ереси того, кто зрит в корень. Это единственное, что вы можете сделать, ведь ваши боги где-то там, они не с вами. Не стоит рассчитывать на помощь тщеславных, они найдут тысячи причин отказать. И вы увидите в них паршивую логику, которую сами для себя придумаете. Я готов лишиться цепей, что сдерживают меня. А вы? Ардиус, первый сын всеотца Леонеса на церемонии изгнания.